87. Вот он, совершив обряд очищения города, принес очистительные жертвы и, взвесив все возможные планы кампании, решил двинуться к Нарбонской Галлии, так как Пеннинские и Кутианские Альпы, равно все другие подступы к гальским провинциям, были заграждены виталианскими войсками. Избирая такой план, Отон рассчитывал на силу и преданность своего флота. Он выпустил из тюрьмы солдат морской пехоты, уцелевших во время резни у Мульвиева моста, которых Гальба с присущей ему жестокостью велел держать в заточении, сформировал из них особые подразделения в составе легиона, а остальным, смотри примечание 213, дал понять, что в будущем они могут рассчитывать на более почетную службу. Примечание 213. Матросам. Конец примечания. Страница 47. Флоту были приданы некоторые когорты городской стражи и претерианцы по численности и боевым качествам, составлявшие главную силу армии, охранявшие полководцев и даже дававшие им советы. Верховное командование было поручено промипиляриям Антонию Новеллу и Сведию Клементу, а также Эмилию Пацензу, которому Отон вернул должность трибуна, отнятую у него Гальбой. Кораблями по-прежнему ведал вольноотпущенник Мосх. Смотри примечание 214. Отон поручил ему даже следить за людьми, которые по рождению были гораздо его выше. Примечание 214. Мосх заведовал ремонтом и снабжением кораблей при Нероне и Гальбе. Конец примечания. Командовать пешими и конными войсками назначили Светония Паулина, Мария Цельза и Анне Галла, смотри примечание 215. Но самым доверенным лицом был префект претория Лицини Прокул. Примечание 215. Гай Светони Паулин, один из крупнейших римских полководцев первого века нашей эры, одержал крупные победы в Африке в 42 году и в Британии в 59-61 годах. Аних Гал при Нероне, консул Суфект, впоследствии принимал участие в подавлении восстания Цивилиса. О Марии Цельзе смотри примечание 72. Конец примечания. Отличившийся во время службы в римском гарнизоне, но неопытный в военном деле, он избрал легкий путь к почестям, стал клеветать на других командиров, отрицая те хорошие качества, которые у каждого из них были, способность Паулина внушать к себе уважение, стойкость Цельза, опытность Галла, и в результате, благодаря своей ловкости и подлости, добился превосходства над людьми порядочными и скромными».